Глава 6. Убеждаю себя, несмотря ни на что, жизнь замечательна. Это всего лишь работа, не самое главное в жизни. Вывести меня из себя – занятие, отнимающее большое количество времени, но увлекающиеся личности встречаются. Все происходящее вокруг моей проверки походит на цирк, но самое интересное еще впереди. Если не на чужих, то на своих ошибках я точно учусь, поэтому настраиваю себя – что-то пойдет не так, сразу уйду. Такие мысли не радуют, но нервная система дороже. «Девочки, на завтрашний вечер ничего не планируйте», — громко вещает Катя с порога нашего кабинета. «Мы давно не собирались вместе, поэтому, обсудив, решили завтра сходить в Кинзу. Естественно, с вами», — обводит взглядом всех постояльцев нашего кабинета, а именно меня, Таню и Юлю. «Естественно», — кивая, усмехаясь. «Они обсудили. Иногда очень хочется, чтобы кто-то принимал решение за тебя, так сказать, разгрузил. Тот ли это случай?» «А вы не подумали, что у нас уже могут быть планы?» Юля нечасто, очень аккуратно, но все же показывает зубки свои. «Юль, пусть твой муж с детьми посидит один вечер. Не переломится же. У Кати детей нет пока что, и, судя по всему, она не особо понимает, как работает система с их появлением». «Юш, ты же оставишь на вечер Егора?» Киваю, прикрывая на секунду глаза. Знак моего полного согласия. Спорить, мол, завтра не самый удачный для посиделок день, не хочу. Да и с возрастом все они не очень удачные, чего уж там. Но раз даже Ия идет, то все остальные точно должны, резюмирует Лена, входя в кабинет, как всегда с улыбкой. «Прекрасно знаю, что и это они обсудили. Не обижаюсь». Недавно Карина сболтнула лишнего, и стало понятно, их волнует, что у меня никого нет. Очень переживают за мое женское здоровье. Закончилась та ее речь словами. «Мы так обсудили немного, ты же не злишься?» «Было б на что. Куклу Вуду не делают, и на том спасибо». Я устроилась работать сюда через пару лет после основной массы девчонок. Некоторые не верят в то, что стать заместителем начальника отдела можно и без интима. Тоже мне великая должность. «Надеюсь, что не будет, как в прошлый раз», – посмеивается Таня после ухода девочек. У Юли вид становится немного растерянным, поэтому коллеге приходится продолжить. «Тем летом мы примерно так же собирались местный день налоговой праздновать. Началось все с того, что мы с Ией в Астерию собирались». И как-то слишком живо, видимо, обсуждали. Они, кивает в сторону двери, где Катя с Леной стояли, с нами захотели. И я столик забронировала на всех, а по итогу они забыли, не смогли, передумали. Прекрасно вдвоем посидели, подытоживает довольно. «Мы вдвоем всегда прекрасно сидим», улыбаюсь в ответ. «Истинная правда». «Вечно вы хвастаетесь», укоряет нас Юля в шутку. «О да, повод весомый». Ходим так часто, нам с Таней становится смешно. Раз в квартал, прикидываю в уме. Если год высокосный, добавляет хохотуняша моя. Вздыхаем на пару. Ты же точно пойдешь? Смотрит так, что соскочить не осмелюсь. Я согласилась, подтверждаю, следом погружаясь в работу. А завтра окажется, до ночи не сможешь с работы расстаться. Знаю, куда она клонит. Работаю над этим, но не всегда получается. Приду раньше всех, обещаю. Так все уйдут пораньше, тихонько, из дома поедут, а тебе только дорогу перейти, намекает на мое занудство и излишнюю увлеченность работой. Кинза как раз напротив налоговой, зачем мне домой ехать? Работай уже, акцизы не ждут. Бросаю взгляд на огромные стопки сшитых документов, которые лежат на ее столе. «Так увлекательно, я даже завидую, но себе не заберу», — быстро добавляю, на что Таня смеется. В обед она выключает наши телефоны и выключает свет в кабинете. Благо, запереть дверь я не дала. Теперь девочки выцегонили мою цепочку и развлекаются, гадая, какое количество детей их ждет. Странное развлечение, на мой взгляд, особенно учитывая, что у Тани трое, у Юли двое, и обе утверждают, что больше рожать не хотят. «Ийка, давай руку!» – тянется ко мне Юля. Я, наоборот, дальше одергиваю. «Да сейчас!» «Ха-ха, мне одного за глаза, сейчас нагадаешь. Я потом спать не смогу». «Да не ломайся, шутим же!» Юля с несвойственной ей решимостью обхватывает мою ладонь своею, производит непонятные для меня действия. Цепочка с утяжелением в виде кольца, тоже моего, движется из стороны в сторону и замирает. У них она описывала разные фигуры. Девочки переглядываются. «Давай еще раз!» — командует Таня. Я наблюдаю молча. «Ну, как так?» — возмущенно произносит Юля. «Ей нужен еще хоть один малыш!» — заявляет она Тане. Та в ответ кивает. «Очень интересно!» — усмехаюсь. «Очень неясно!» «У нас показало все правильно. У меня две девочки, у Тани девочки и мальчик. А у тебя один мальчик и все. Но так быть не должно. Надо найти тебе мужа, потом еще раз проверить», — выносит она вердикт хладнокровно. «Ну, если надо», — звучит очень смешно, говорят ведь с серьезными лицами. «Как найдете, зовите. Где меня найти, вы знаете». «Ты чего ржешь? Егору одному скучно». «Вот вы спрятались. Найти вас не можем». К нам заходит Олеся, вся на эмоциях. «Так мы у себя?» — отмахивается Таня, на корню пресекая любую возможность тему развить. «Обед?» — указывает на телефон. «К Ие пришли!» Олеся отходит в сторону, пропуская в кабинет молодого человека с корзиной в руках. Монитор Юли мне закрывает обзор, но я и так понимаю, что именно там принесли. «Ты ли я Ия?» — интересуется парень. Видя мой кивок, протягивает бумаги, прося расписаться. «Не хотели пропускать. Охрана сегодня противная. Я разве донесу сама тяжесть такую?» — взмахивает Олеся ресницами грустно. Девушка слабая, хлопает глазами, глядя на курьера. «Да, Ия, а ты до дома сама донесешь?» Рассматриваю корзину. С одной стороны очаровательный букет роз и эустом, с другой аккуратно запакованный набор с клубникой, малиной, ежевикой и персиками. Интерес на тему «от кого» возрастает. Хотелось бы знать, ведь подарки не от всех могу принимать. И немножко женского любопытства. «Это тоже не знаешь от кого?» Олеся лукаво прищуривается, на лице хитренькая ухмылочка. «Ты от нас кого-то скрываешь, это точно!» — пальчиком мне грозит. «Само интересно», — отвечаю, не прекращая рассматривать содержимое. «Должна же быть открытка!» «Июш, что-то случилось?» Олеся наклоняется ближе, вглядывается мне в глаза, и я не понимаю, поэтому молчу, сделав удивленный вид. «Ты какая-то загруженная, то ли грустная, то ли равнодушная. Я бы до потолка прыгала, а ты вот сидишь. Он тебя обидел? Извиняется?» «Опять 25. Надо больше эмоций излучать, а я не умею или не хочу. Слишком много для меня тоже плохо. Лисюш, со мной все в порядке. Я правда не знаю, кто даритель. А это...» — обвожу ладонью вокруг лица. — «Стандартные настройки. Ничего не поделать. То, насколько я устала, никому знать не надо».